Глава шестая. Времени не было ни на размышления, ни на анализ возможных последствий. Фредерик Лемуан уже поднялся. Он стремительно подбежал к вертолету, вскочил в кабину и занял место пилота. В 30 метрах прямо перед ним догорали остатки разлившегося горючего. Столб черного дыма стал значительно гуще и начинался у самой поверхности земли. Огонь угасал. На поле боя остались лежать еще 2 трупа. 3 неизвестно откуда возникших стервятника тяжело кружили на небольшой высоте в предвкушении добычи. Чуть выше по-прежнему парил самолет. Француз прекрасно представлял себе реакцию пилота и наблюдателя, которые в бинокль наверняка не пропустили ни одной подробности разыгравшейся трагедии. Сердце неистово колотилось в груди Фредерика. Он весь взмок, ему не хватало дыхания, но, несмотря на это, он внимательно и внешне невозмутимо изучал приборную доску и рычаги управления вертолета. Осман Загари сел рядом. Он закрыл дверь из плексиглаза, положив на колени автомат с еще дымящимся стволом. — Вы справитесь с этой штуковиной? — с беспокойством прокричал Загари в шуме мотора. Фредерик пожал плечами, оставив вопрос без ответа. Хотя он мог сказать, что несколько лет назад проходил короткую стажировку на вертолете «Алюэт». Потекли нескончаемые секунды. Но вот он поставил ноги на педали управления, одну руку положил на штурвал, вторую — на рукоятку управления циклического шага, вздохнул полной грудью. Аппарат так резко взмыл в воздух, что тела пассажиров вдавились в кресло. На высоте 20 метров Фредерик вступил в ожесточенную борьбу с обезумевшим вертолетом. Само собой напрашивало сравнение с всадником на Родео, укрощающим необъезженного скакуна. Вцепившись в подлокотники, едва переводя дыхание, Осман Загари уже представлял себе, как сейчас они рухнут на щебень. И все же мало-помалу француз смирил неистовый танец Белла. Вертолет на мгновение застыл в 30 метрах над землей, круто накренился вперед и стрелой понесся на восток. Через несколько секунд под ним возникла и исчезла траншея, по которой прошла единственная железнодорожная линия, ведущая в порт Судан. Вертолет преодолел ее залихватским прыжком. Фредерик буквально сросся с рукояткой управления и нечеловеческим усилием выровнял летательный аппарат, который стал постепенно набирать высоту, вместе с тем обретая устойчивость. Взгляду открылись далекие уступы, первые ступени гигантской абиссинской лестницы с вершины Раз-Дашан на высоте 4620 метров. Фредерик больше не рассуждал. Его охватило необычное возбуждение. Он был целиком поглощен тем, чтобы прорваться как можно дальше на восток, даже не обращая внимания на бесконечное множество циферблатов, большинство из которых, кроме магнитного компаса и альтиметра, ничего для него не значили. Железная дорога осталась в 2 или 3 километрах позади. Сколько еще оставалось до границы? А может быть, он уже пересек ее, даже не подозревая об этом? «Внимание! Сверху, справа!» — вдруг прокричал ему в ухо Загари. Поглощенный пилотажем, Лемуан заметил тень, наплывающую на вертолет, потом услышал неприятные щелчки пуль о металл и о плексиглас. Тут он осознал, что Пайпер перешел в атаку. В атаку, правда, совершенно безнадежную, поскольку разведывательный самолет, безусловно, не имел специального вооружения. Вертолет только что настигла автоматная очередь наблюдателя. Последняя попытка суданцев перехватить Османа Загари. Лемуан возликовал. Его пассажир должен был представлять немалую ценность, если суданцы рискнули завязать головокружительный бой над пограничной зоной. Воздушная схватка распалила его, он почувствовал прилив бодрости, его зрение и рефлексы обострились. Фредерик не имел ни малейшего представления о классической тактике вертолетчика, ведущего сражение с самолетом. К счастью, его противником был не истребитель. Пройдя в непосредственной близости от Белла и пытаясь расстрелять его в упор, самолет теперь должен был выровняться. развернуться, набрать высоту, чтобы нанести следующий укол. Пусть Фредерик Лемуан был лишь пилотом-импровизатором, зато он прекрасно знал повадки Пайпера. Ему были хорошо известны предельные возможности самолета. Фредерик одержимо стремился все дальше, на восток, пытаясь вместе с тем не оставить врагу шансов на сближение. Он чрезвычайно осторожно снизился, чтобы не подвергнуть себя опасности столкновения с наземными препятствиями. Его взгляд был прикован к альтиметру, показывающему высоту 40, затем 30 и даже 20 метров. Он пересек очередной овраг. На секунду возникло впечатление, что вот-вот вертолет зацепится за хребет. Стабилизировался на высоте 15 метров, не решаясь снизиться еще больше из опасения не справиться с турбулентным потоком, но неизменно продвигаясь в восточном направлении. «Самолет возвращается!» — прокричал Загори. Пайпер вновь пикировал на Белл. Но вертолет был уже слишком низко. Бреющий полет над пересеченной местностью был слишком рискован для самолета. И все же он прошел всего в 3-4 метрах над винтом. Очередь наблюдателя ушла в пустоту. Оглушенные ревом турбины, пассажиры вертолета даже не расслышали выстрелов. Самолет свечой взмыл вверх. Наступило временное затишье, и Фредерик мог спокойно продолжать свой путь. Изрезанный оврагами, поросший худосочной растительностью, пограничный район был совершенно пустынен. С какой же стороны границы они находятся? Француз позволил себе немного расслабиться. Он в основном справился с управлением летательным аппаратом и полагал, что Пайпер больше ничего не сможет предпринять. Секунды обращались в минуты. Прошло 2, возможно, 3 минуты, изрытая почва проносилась под хвостом вертолета. «Он над нами, чуть позади, на высоте 100 метров!» — прокричал Загори, наблюдавший сквозь плексиглаз за маневрами самолета. Фредерик пожал плечами. «Пока они летели на высоте 12-15 метров, Пайпер был им не страшен. Он представил себе переговоры пилота с базой, истеричную ярость начальства и пожалел, что не может бросить управление, надеть шлемофон, настроиться на нужную волну и перехватить передачу, если, конечно, она велась на английском языке. «Аста!» — буквально взвыл осман Загори, глаза которого чуть не вылезли из орбит. Пайпер пошел на отчаянный маневр, решившись пожертвовать шасси, чтобы уничтожить вертолет, не имея возможности пленить беглецов. В одно мгновение Лемуан понял смысл маневра, поднял вертолет на дыбы, рискуя потерять вместе со скоростью и равновесие, и увидел колеса Пайпера менее чем в 5 метрах перед собой. Он чудом выровнял вертолет, но понял, что все потеряно. Сесть на сухой, ощетинившийся кустарник практически невозможно. Впрочем, даже приземлись они, наблюдатель подстрелит их, как кроликов. Оставался единственный выход — продолжать полет на восток как можно ближе к земле, все поставив на карту. Несмотря на недостаток опыта, он попытался снизиться до 10, затем до 5-6 метров. Под ногами, в раскаленном воздухе, взбиваемым вертолетом, подрагивал кустарник. Крик ужаса вырвался из уст османа Загори. Самолет возвращался, нагоняя беглецов, старательно взяв курс на Белл, сбросив обороты мотора, словно заходя на посадку. Еще не стих вопль «Загори», а на вертолет уже наползла тень крыльев. Его потряс ужасный толчок. Одна лопасть винта была срезана у основания колесом самолета. Вертолет накренился влево. Лемуан пытался исправить безнадежное положение, давя на педаль управления. Винт был практически срублен, и Белл падал камнем, одновременно заваливаясь на левый борт. Самолет без одного колеса и с торчащей стойкой шасси, казалось, устремился к земле вслед за вертолетом. Фредерик бросил управление, собрался в комок, скрестив руки над головой, чтобы защитить ее от удара. Левый хвостовой костыль зацепился за куст. В течение 3 или 4 бесконечных секунд плексиглазовая кабина прорезала кустарник, потом остановилась. В последнюю долю секунды удачливый пилот выровнял самолет. Он взмыл в небо с натужным воем в 800 лошадиных сил. В течение долгих минут Фредерику Лемуану казалось, что он мертв. Гнетущая тишина, последовавшая за кромешным адом сражения, связывающие его ремни, невыносимая тяжесть в груди, оцепенение, сковавшее малейшее движение, неодолимое желание спать — все это и было в его представлении смертью. И все же был и тяжелый полет стервятников, за которым он следил сквозь разбитое панно из плексиглаза, а это означало, что смерть еще не пришла. Он постепенно приходил в сознание. Вертолет обрушился в заросли сухого кустарника. Взгляд Фредерика зацепился за покореженный металлический каркас, за вздыбленное в небо хвостовое колесо, хвостовой костыль справа. Он понял, что столкновение шасси самолета произошло на высоте менее 5 метров, и что кустарник смягчил удар. Фредерик увидел, что в грудь ему упирается заклинившийся штурвал. Он потянулся к нему правой рукой. На ней была кровь, но оказалось, что это всего лишь царапина. Он без особого труда освободился, расстегнул ремни, сковавшие движение, ощупал ноги и руки, все тело, несколько ссадин, синяков, большая шишка на макушке. В общем, он легко отделался. Прямо над ним метался со стонами Осман Загари. Вертолет лег на левый борт, и суданца зажало в кресле. Фредерик сначала выбрался из вертолета, встал в полный рост, а затем нагнулся внутрь раздавленной кабины, освободил своего попутчика от ремней и осторожно потянул на себя. Осман Загари, оперся руками на искореженные поручни, оттолкнулся от пола кабины ногами, и в конце концов ему удалось усесться на остов Белла. «Кажется, мы уцелели», — заметил он, — «а ведь нас хладнокровно хотели уничтожить». «Должен заметить», — проговорил Фредерик, — «что они пошли на серьезный риск. В настоящий момент Пайпер, едва избежав катастрофы, еще должен умудриться сесть со сломанным шасси». Бывший капитан суданской армии проверил, в свою очередь, все ли у него цело. Чудесным образом он был почти невредим, хотя и находился на левом борту, на который упал вертолет. Больше всего пострадал его Бубу. Он еще раз нырнул под обломки, чтобы подобрать автомат. «Наверняка они получили по радио приказ уничтожить нас любой ценой», — заметил он. «Если все, в чем вы меня уверяли, правда, а мне кажется, я начинаю вам верить, я действительно последний участник заговора, поставившего под удар Францию. Убрав меня, генерал-президент может рассказывать о государственном перевороте все, что ему заблагорассудится». «Да, но вас еще не убрали», — улыбнулся Фредерик. «Благодаря вам», — с теплотой признал Осман Загари, — «для пилота поневоле вы совсем неплохо справились». «Спасибо. Но я вовсе не об этом. Партия еще, быть может, не завершилась. Как вы думаете, по какую сторону границы мы находимся?» «Вне всякого сомнения, мы в Эфиопии», — заверил суданец. «Незадолго до постигшего нас несчастья я попытался определить, сколько мы пролетели после железной дороги. Полагаю, добрый 10 километров — это более чем достаточно, чтобы оказаться в безопасности». «Да уж», — скорчил гримасу Лиман, — «вот только пейзаж уж очень негостеприимный, пустынный, будто враждебный. В такой местности можно незаметно провести операцию по захвату. Вы, как офицер суданской армии, должны знать, есть ли в Кассала десантники». «Вы думаете, они могут выбросить десант, чтобы нас захватить?» — недоверчиво спросил Загари. Француз только пожал плечами. «Учитывая ценность, которую вы для них представляете, — сказал он, — я бы так и поступил, даже рискуя нарваться на дипломатический конфликт с Хайле Селаси». «Бог мой, вы правы», — признал капитан. «В Кассала нет десантных частей. В этом я абсолютно уверен. Но зато есть военно-воздушная база. И они вполне могут поднять в воздух истребитель-бомбардировщик, чтобы уничтожить нас ракетой, если мы, к несчастью, задержимся у острова. Самое разумное — это как можно скорее исчезнуть отсюда. — Да, тем более, что нам в любом случае придется отсюда уйти, — добавил Фредерик. — В путь.